Александра Питкевич самом. Его своенравный трофей. Читает Ольга Кучерявых. Глава первая. Дверь распахнулась, с грохотом ударившись о стену. Служанки закричали, словно на них плеснули кипятка. Явно происходило что-то не то. Что такое? Кто не знает правил? Резко сев ровнее в большой лакированной ванной, недовольная громко спросила, заметив какие-то темные тени за ширмой. «Госпожа, госпожа!» В отгороженную часть комнаты влетела перепуганная служанка. Огромные распахнутые глаза, белое лицо. Ее явно что-то изрядно напугало. Впрочем, слуги в этом поместье были не сильно хорошо вышкалены, так что много я и не ожидала. Не дворец, что поделать. Выбирать не приходилось. Не после того, как у меня все отобрали. «Туда нельзя, госпожа купается!» Это уже моя личная служанка. Тетушка Мэ грудью встанет, только бы мой покой не нарушили напрасно. «Отойди, старуха!» За ширмой происходила какая-то возня, а я, сидя по плечи в воде, ничего не могла поделать. Но почти не удивилась, когда в покое решительным шагом вошел мужчина в серебряном с черным доспехе. Черные волосы убраны в высокий пучок, украшенный маленькой короной. «Наложница Е, рад вас приветствовать!» Цепким взглядом окидывая помещение, возвестил он, одним своим присутствием почти гася свет в комнатах. Массивный, высокий, статный и непреклонный, словно скала, опасный, как гроза в горах. «Жаль, не могу сказать того же в ответ», прикрыв грудь рукой и вздернув нос, спокойно ответила мужчине, которого никак не ожидала увидеть здесь и в подобное время. «Если вы не заметили, я не одета для приема гостей». «А я и не гость. Это мое поместье, наложница Е. Вы же наверняка знали об этом, когда въезжали в ворота утром». Конечно, я знала, куда именно меня сослали после смерти господина. Вот только никак не ожидала, что в вашем доме могут так непочтительно относиться пусть к нежеланным, но все же гостям. «Вас пожаловали мне, так что считать вас гостем не совсем верно. Вы трофей». Плата мне за то, что нынешний император занимает трон дракона, наложница Е. Ни больше, ни меньше. И поверьте, обошлись вы мне недешево. Вот как. А я все не могла понять, зачем меня отправили сюда, поправ все правила и традиции. Это не моя вина, генерал Джан, и выбор не мой, так что я вас прошу покинуть мои покои и предаваться тоске по собственным потерям без моего участия. Произнеся эти резкие слова, я понимала, что сильно рискую. Демон Копья, владетельный князь провинции Шумящих Кленов, он не отличался ни кротким нравом, ни терпением, но и мне особо нечего было терять. Либо я сейчас обозначу границы будущего поведения, либо стану никем и ничем в этом месте. Тонкие губы воина искривились чуть вверх, и это было все, что я могла рассмотреть на его лице. Ни единый мускул не дрогнул. «Заканчивайте свои купания, и мы продолжим наш разговор. Если вы снимете свои доспехи, я не стану разговаривать с вооруженным мужчиной». Едва не дрожа от ужаса или от уже остывающей воды, тихо и спокойно произнесла я, словно разговаривала с подчиненным. «Достоинство – все, что мне осталось в этом варианте судьбы, и за него я готова была бороться, рискуя собственной головой». «Как пожелаете, талантливая наложница Е». Тонкие губы снова покривились. То ли его забавляло мое упрямство, то ли восхищала смелость. Но это было неважно. У меня просто не было выбора, чтобы действовать иначе. Князь Вэй. Чистая небожительница. Черные, как ночь, волосы рассыпались по белым плечам, лепестки роз прилипли к груди. Обнаженная, беззащитная, она сидела с таким выражением лица, словно за ее спиной было целое войско. Мне хотелось взять ее за эти мокрые шелковые волосы и встряхнуть, только бы избавить от этого величаво высокомерного выражения лица. Но я не смел дышать в ее присутствии. От одного звучания моего имени дрожали полководцы и армии ступали вспять, но я не решался перечить этой женщине. Талантливая наложница Е. Тинь Ли Шуэ по рождению, она почти 10 лет назад вступила во дворец и практически сразу получила высокий титул, но так и не обрела наследника. И это единственное, что спасло ее от смерти. А моя просьба уберегла от печальной участи. Я смотрел на нее, а в голове всплыли обрывки разговора с нынешним императором в тот день, когда все решилось. «Зачем тебе она, Джан? Талантливая наложница пусть еще хороша собой, но уже не так молода, да и характер у нее. Говорят, сам император опасается ее расстроить». В этом я не сомневался, вот только... «Она – мое единственное условие», – тихо произнес я, медленно потягивая легкое девичье вино из серебряной треногой рюмки. «Либо так, либо я не сдвину войска с места. А без меня тебе не справиться с гарнизоном дворца. И время не на твоей стороне». «Словно я этого сам не знаю», – чуть улыбнулся молодой мужчина, поднимая свою рюмку. Он рискнул приехать ко мне, опасаясь засады, так что мое условие его скорее удивило, чем показалось невозможным. Слишком сильно принцу была нужна моя сила. «Тогда дай мне то единственное, что я прошу, то, что я сам не могу взять». По законам предков, наложницы прежнего императора отправляются в старый дворец доживать свой век или в монастырь. «У нее нет детей, разжалуй ее и отдай мне». Также безразлично повторил я, чуть скосив глаза в сторону второго принца. Умен, честолюбив и справедлив. Хорошее качество для императора. Ты же знаешь, что это верное решение. Старик совсем выжил из ума. И со здоровьем. Ему осталось от силы несколько дней. Стоит советнику сказать что-то не то, как его волокут бить батагами, сановника. А на прошлой неделе двоих казнили за то, что те не смогли явиться на совет. И ладно бы просто сказались больными, они на самом деле не могли прибыть. «Я все это знаю, мой принц, только я свое слово сказал и повторять не намерен». «Значит, только наложница Е, так?» Я не посчитал нужным ответить, все, что было необходимо, и так уже прозвучало. Я давно решил, что только такая женщина подходит мне, но впервые получил возможность обладать ей самой, а не жалким подобием. И не был намерен упускать свой шанс. Я помнил, как она появилась во дворе, когда впервые увидел ее. Тогда еще не талантливая наложница, а одна из девушек, едва удостоившихся лишь пары слов от императора. Но среди всех цветов дворца, что были приглашены на тот пир, она выделялась, словно золотая хризантема среди простых цветов. Ее взгляд, ее стать. Пусть девушка и опускала взгляд, как это полагалось, но это не помогало. Одно ее движение, и мое сердце замирало. Изящество, плавность жестов, достоинство. Именно так должны были выглядеть жительницы небес. Будь наш император хоть немного умнее, он непременно сделал бы своим фениксом именно ее. Но старик словно не видел всего, что кроется под этим тонким шелком. Впрочем, он не видел многого. Я не знал, благодарить ли мне небо за этот шанс, или принести жертву демонам, но эта сложная, великолепная женщина теперь сидела в ванной в одной из комнат моего поместья. Феникс – титул императрицы, дракон – титул императора.